что продолжаю спать. И, сделав чудовищные усилия, пробудился, но пробуждение ни к чему не привело. Песок по-прежнему давил на меня, и некто произнес: «Ты пробудился не к бдению, а к предыдущему сну». А этот сон, в свою очередь, заключен в другом, и так до бесконечности, равное числу песчинок. Путь, на который ты вступил, нескончаем, ты умрешь, прежде чем проснешься на самом деле. Я почувствовал, что погибаю. Рот у меня был забит песком, но я сумел прокричать: «Приснившийся песок не в силах меня убить!» И не существует сновидений, порождаемых сновидениями. Меня разбудил отблеск. В мрачной вышине вырисовывался светлый круг. Я увидел лицо и руки тюремщика, блок и веревку, мясо и кувшины. Человек мало-помалу принимает обличье своей судьбы, сливается воедино со своими обстоятельствами. Я был отгадчиком и мстителем, и жрецом Бога, но прежде всего узником. Из ненасытного лабиринта сновидений я вернулся в тюрьму, как возвращаются домой. Я благословил сырую темницу, благословил тигра, благословил световой люк, благословил свое дряхлое тело, благословил мрак и камень. Тогда произошло то, чего я никогда не забуду, но не смогу передать словами. Свершилось мое слияние с божеством и со вселенной, если только два эти слова не обозначают одного и того же понятия. Экстаз не выразишь с помощью символов. Один может узреть Бога в проблеске света, другой — в мече, третий — в кольцевидных лепестках розы. Я увидел некое высочайшее колесо. Оно было не передо мною, и не позади меня, и не рядом со мной, а всюду, одновременно. Колесо было огненным и водяным, и хотя я видел его обод бесконечным, в нем сплелось все, что было, есть и будет. Я был одной из нитей этой ткани, а Педро де Альварадо, мой мучитель, другой. В нем заключались все причины и следствия, и достаточно мне было взглянуть на него, чтобы понять все, всю бесконечность. О, радость познания! Ты превыше радости воображения и чувств. Я видел вселенную и постиг сокровенные помыслы вселенной, видел начало времен, о котором говорит книга совета, видел горы, восстающие из вод, видел первых людей, чья плоть была древесиной, видел нападавшие на них каменные сосуды, видел псов, что пожирали их лица, видел безликого Бога, стоящего позади богов. Видел бесчисленные деяния, слагавшиеся в единое блаженство, и, понимая все, постиг также и смысл письмен на шкуре тигра. То было изречение из 14 бессвязных или казавшихся мне бессвязными слов. Мне достаточно было произнести его, чтобы стать всемогущим. Мне достаточно было произнести его, чтобы исчезла эта каменная темница, чтобы день вошел в мою ночь, чтобы ко мне вернулась молодость, чтобы тигр растерзал Альварадо, чтобы священный нож вонзился в грудь испанцев, чтобы восстала из пепла пирамида, чтобы воскресла империя. 40 слогов, 14 слов, и я, Синакан, буду властвовать над землями, которыми некогда владел Моктесума. Но я знаю, что ни за что не произнесу этих слов».